шелк и драгоценности Индостана, дружба его воинов, беспраздность на лезвии ножа, как предписали нам Упанишады. Иов и святые, и поэты чествовали меня, скитальца по разрушающемуся миру, верящего найти рай. Но никогда в этом, ибо и он, его царство, ты создан из металла Аврама, сказал он мне. Кто среди духовных руин осмелился верить, довериться моей вездесущности и мудрости в эпоху холодного мрамора и клеветы? Отныне мои слова станут огнем для поколений, что я ныне прозреваю, менее боязливых, чем девы, что сохранятся просветленными. С теми, с кем я рос, они лишь хотели играть. Их надежду я храню, нежный росток уверенности, причину каждой формы и материи. Наше — это древо Эдема, возвращенное всем душам, и мы будем судить под председательством младенца живых и мертвых. Твое возвращенное царство —